Глава 13. Взошла одна из лун Адры и осветила величественный мавзолей, опоясавший подножие горы. На его фоне пять жрецов в белых туниках, сбившись в беспорядочную кучку, выглядели достаточно жалко. Жрецы быстро усваивали уроки. Теперь они желали вести с нами переговоры. «Не доверяем. Они что-то задумали», – прошептал Прор. «Не сомневаюсь. Будьте на всякий случай готовы к штурму. Обо мне не беспокойтесь. Если понадобится, я раскалю стены их каменного гнезда, как скорлупку. Но в любом случае их стоит выслушать». Второй жрец света, Аратупет XII, отрицательно покачал головой. «Мы сидели в просторной и пустой трапезной у стола, уставленного яствами. Шел третий час безрезультатных переговоров. В отличие от меня, жрец никуда не спешил и мог себе позволить неторопливо собирать по крохам оброненную мной информацию. Я занимался тем же, но чувствовал, что начинаю терять терпение. Это было очень плохо. Кольцо на пальце уже встрепенулось. «Почему?» – я спросил как можно спокойнее, усиливая контроль над кольцом. «Ничего у вас не выйдет. Даже если я дам свое согласие, вы все равно не попадете в храм». Точнее, вы не попадете в тот храм, который вас интересует. И уж во всяком случае, никакой женщины вы в нем не найдете. Как это следует понимать? Я уже не скрывал раздражения. Только посвященным открывается истина. Трапезная располагалась в преддверии храма, в массивном плоском здании, окружавшем всю гору и являвшемся продолжением лестницы гигантов, первую ступень которой я разрушил. Наш отряд выстроился во дворе с арбалетами, снаряженными последними огненными стрелами. Но я знал, что они не понадобятся. Я чувствовал в себе способность убить всякого, кто попытается мне помешать. Темная злоба бурлила внутри меня, рвалась наружу, застилая разум. С трудом мне удалось снова загнать ее вглубь сознания. «Перестаньте молоть чепуху». «Хорошо», – неожиданно охотно согласился жрец. «Я попробую объяснить это явление на вашем языке. Хотя вы мне все равно не поверите. Храм существует в нескольких мирах одновременно, но лишь один из них представляет для вас интерес». «А вы решаете, какую именно дверь открыть», — иронически пробормотал я. «И скажите, кстати, как вам удалось оторвать себе эту непыльную должность?» Я ткнул в расшитую золотом тунику жреца. «Поселения здесь существовали задолго до прибытия первых людей. Моим предкам пришлось вступать с местным населением в определенные отношения. И правила общения с богами этого храма установлены не нами».